тельца. Паук гнездился на останках здания. Выписывал спирали на обгоревших стенах, звенел стеклами, сканировал внутренности, сбил вывеску с орлом. Что-то ковырнул длинной лапой. Вот уж действительно паук, такие водились в пустоши у 14-й курии. Они не плели паутину, просто прятались в норах и прыгали на зазевавшихся ящериц. Или копошились, раскидывая песок задними лапами. За этим пауком Энцы и Патриции наблюдали уже часа три. Сидели в рытвине за вспахавшим асфальт шаттлом и ждали. От шаттла несло гарью и топливом, и все сильно надеялись, что тот не вздумает рвануть. Как и ожидалось, его личный курятник далеко не ушел. Энца догнал их в конце квартала, отыскал по тонкому визгу. Одна из баб упала в чьи-то кишки, вся перемазалась и истошно орала, а остальные никак не могли ее успокоить. Получилось только у Энца, ладонью по роже. С истеричками это всегда срабатывало. Потом он разжился распылителем со взломанной защитой. Они полдня шли на север Курии, шмыгали из тени в тень, как тараканы, и, наконец, пришли. К банку, на котором хозяйничала эта дрянь. «Что он делает?» — еле слышно спросила блондинка, притулившаяся рядом. Теперь бабы не стеснялись к нему жаться, и Энца даже казалось, что они делали это слишком часто. Не то чтобы ему это не нравилось, девица была симпатичная, хоть и слегка нескладная, но внимание патрицианок настораживало, было непривычным. Он пожал плечом, не отводя взгляда от паука. Марс знает, что тут делает. Может, ищет легионеров или вход в бункер. Или у него вообще программа сбилась, и он завис именно на той самой башне, которая вела в бункер. Зашибись, совпадение. Хуже было другое. Первые два этажа банка скрывались под обломками. Упавшие блоки, машины, гнутые балки — все вперемешку. Можно, конечно, попробовать пролезть под ними, но что дальше? Куда? Там же не видно ничего. Надо зайти с торца, вдруг есть двери. Вдруг там не такой завал. «Смотрите, оно уходит», — шепнул Гиппократ. Паук и правда уходил. Спустился на землю, постоял. Прицелы прыскали по куполу. Затем чуть присел, прыгнул и исчез в конце улицы. Оттуда донесся грохот. Энца вытянул голову, проверил, все ли чисто. Выгнал всех из укрытия. Вдруг все-таки бахнет. Задыхаясь от холодного вечернего воздуха, перебежал дорогу и обогнул здание. Проулок закрывала сетка, за которой дымилась гора камней. Похоже, под ними что-то горело. Может, тот самый бункер. И о чем он только думал? Что придет? А тут заходите, пожалуйста, двери открыты. Ясен пень, все разбомбили. Кто не успел, тот опоздал. А кто успел, сидят сейчас под землей и силовым полем. Тит советовал сунуться через тоннели, но туда сейчас ходу нет. Энца с чувством выругался. Выкурил бы сейчас сигареты три подряд. Вот куда теперь? За дугой эстакады золотился округлый, весь в колоннах храм. Дальше шли какие-то сады, парки. Над кронами деревьев в небо уходили башни торгового комплекса. Издалека донесся грохот. Похоже, паук снова прыгнул. Солнце лениво ползло к закату, прячась за решеткой зданий. Скоро ночь, надо бы укрыться. Причем там, где потише и поменьше народа. В общем, он спросил у Гиппократа, Гиппократ посоветовался с бабами, и все решили идти к храму. Храм принадлежал Конкорде, богине Согласия, и это очень подходило их странной компании. Внутри, за толстыми колоннами, Энца никогда не бывал, о местных жрецах ничего не знал, но надеялся, что они окажутся под стать своей богине, дружелюбными и настроенными на Согласие. Не хотелось бы тратить последние три выстрела на людей. Они пересекли безлюдную, заваленную мусором улицу. Сбежали по каменным ступеням, протиснулись за ворота сломанного турникета и как в пустоту провалились. Зал оказался длинным, типа здания транззонального вокзала. Только тот был светлым, стерильно-белым, а здесь повсюду, особенно за колоннами, лежали тени, в которых могло прятаться что угодно. Сбоку от входа стояла женщина. Заметив ее, Энца чуть не отстрелил ей башку. Но она не шевелилась. Одета в белую тогу, руки сложила на животе, глаза закрыла, а вместо груди — сенсор-панель. Ясно, андроид. Причем не работающий андроид. Они двинулись вглубь, и эхо шагов летело следом. Над головой качались тряпки разных цветов. Ткань была ровная, тонкая и блестящая. Энца даже захотелось ее потрогать. Пол заменяли мертвые телепанели. На стенах пестрели изображения. Темнокожая богиня, украшенная венком. Патриции что-то там протягивают плебеям. Плебеи, ясное дело, изображены кучкой горбатых уродцев. Дальше рога изобилия, чаши, планеты, от цвета которых рябило в глазах, шаттлы и международная станция, которая, как ему рассказывали, висела на орбите. Недалеко от тюрьмы, чтоб ее. Чуть дальше очерчивали круги света вечные лампы, кое-как закрепленные на гирляндах цветов. Те давно увяли и испускали сладковатый запах тления. Жужжали мухи. Мертвецов видно не было. «Здесь кто-нибудь есть?» Громко вопросил Гиппократ. Эхо его голоса затерялось между тряпок, бликов и картин. Пошло гулять по залу. Энца еле удержался, чтобы не заткнуть ему рот кулаком. «Нам же лучше, чтобы не было», — прошипел. «Жить надоело. Всем молчать и вести себя тихо». Здесь мог шататься кто угодно, от легионеров до псов или кликеров. Что те, что другие — полные уроды, встречаться с которыми не хотелось. Люди вообще становились полными уродами, когда припекало. Человек человеку, волк и все такое. От алтаря, мраморной комнатушки на возвышении, спустился мужчина в белом. Его будто год не кормили. Тога висела, как на вешалке. Под глазами залегли круги, гладко выбритые щеки запали, отчего лицо походило на обтянутый кожей череп. Оглядев компанию, череп улыбнулся. «Я не причиню вам вреда», — жрец указал на распылитель. «Оружие вам не понадобится». А это уже Энце решать, понадобится или нет. «Один? Больше никого?» — быстро спросил он, не торопясь убирать оружие. Жрец кивнул. «Здесь были еще люди, но они ушли». «А ты чего?» — не понял Энца. «А я смотритель этого места, я не могу его оставить. Вы бы хотели больше узнать о Конкордии? Мне кажется...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Мне кажется, вам будет интересно». Он смотрел в лицо Энца, не на распылитель. Излучал спокойствие. Понятно, очередной фанатик. Удивительно, как его еще не пришили и храм не разбомбили. Видимо, у пауков другие цели. «В другой раз, папаша». Энца поставил распылитель на предохранитель. Все равно остался на стороже. Ни патриции, ни жрец доверия пока не заслужили. Пока он доверял только Гаю, который заложил руки за спину и со сдержанным любопытством осматривал зал. К нему Энца даже проникся невольным уважением. Козявка ведет себя как настоящий мужик. «Если хотите, можете укрыться здесь», — сказал жрец. «Конкордия рада всем расам и народам». «Так и сделаем», — буркнул Энца. Не спрашивая разрешения, он прошелся к алтарю, поднялся по ступеням и уселся на скамью за мраморными стенами. В глубине виднелся ящик со сканером, видимо, для подаяний. Ящик не работал, как и все в проклятой курии. «Здесь есть что пожрать!» — крикнул Энца жрецу. Тот поднял голову, уставился блеклыми глазами. «Тоннельный слизень», — вдруг подумалось. Медлительный, безобидный слизень с глазами на концах полупрозрачных рожек. «Есть фрукты, но часть из них испорчена». «Неси все», — махнул Энца. «Мы бы с удовольствием чем-нибудь перекусили», — кивнул Гиппократ, улыбнувшись, и жрец слабо улыбнулся в ответ. «Подождите немного». Он скрылся в тени за колоннами, двери за его спиной плавно сомкнулись. Даже ходил как-то странно, будто ему между ног прищемили. Хотя, может, так и было. Кто знает этих жрецов, чем они развлекаются на досуге? Фыркнув, Энца качнул головой. Силой потер лицо ладонями, отгоняя сон. Рядом прошуршала одежда, и кто-то сел. «Флавий Анней — добрый человек», — донесся голос Гиппократа. «Ответственный гражданин, филантроп, покровитель сирот». «Рад за него», — буркнул Энца, глядя на мрамор под ногами. «Он не такой, как все. Любому готов помочь». «Да что за нравоучение? Еще их не хватало». Энца вскинул голову, посмотрел на Гиппократа в упор. Тот так и застыл с приклеенной улыбкой, сжался, будто Энца мог ударить. «Слушай сюда, дед. Хорошо быть покровителем и добряком, когда есть что пожрать». Он обвел рукой храм. «И где поспать? А когда жрать нечего, и дети подыхают, и легионеры гоняют с уровня, тут уже об одном думаешь. О жопе своей. Гиппократа грубые слова не смутили. «Но если каждый приложит немного усилий, то вместе мы изменим мир к лучшему», — сказал он. «Мы сможем». Энцо уставился на старика. «Марсовые яйца, да тот и правда верил своим словам, вон как глаза таращил». Лампы подсвечивали белый пух его волос, из-за чего казалось, что голова дымится. Руки сложены на коленях, на морщинистых запястьях штуки 4 сенсоров разного назначения. Куда такому понять? Даже если сильно захочет, не сможет. Из-за стены донёсся глухой, но очень знакомый пшик. Энцо узнал бы этот звук из тысячи. «Что-то случилось?» — насторожился Гиппократ. «Вы что-то услышали?» Не ответив, Энцо неторопливо сбросил его руку со своего плеча, сбежал по ступеням и, крадучись, пошёл на звук. Заметив, что Гай увязался следом, Энцо шикнул на него. «Но я хочу!» — затребовал Гай. «Никаких хочу! Тут оставайся!» — отрезал Энцо. Ещё мелкого не хватало, следить за ним, чтобы не пришибли. Вытащив распылитель, он встал сбоку от дверей, за которыми скрылся жрец. Знаком велел бабам спрятаться, и те сразу рассосались кто куда. Сканер у двери не работал, и Энцо легонько надавил на створку. Та беззвучно откатилась в сторону. Помещение, куда попал Энцо, было вытянутым, рассечённым стеллажами на несколько секций. На полках лежали рулоны тканей, какая-то пластиковая мелочь, сильно пахнущая химией жижа в колбах. В отдалении тьму разбавлял желтоватый свет вечной лампы. И слышался шёпот. Энцо выглянул в проход. С места, где он стоял, видно не было. Подкрался поближе, сунулся за очередной стеллаж и оскалился от увиденного. Жрец лежал на спине, раскинув худые руки. Над ним склонилось двое мужиков в чёрных куртках земного водоснабжения. Оба небритые, на руках защитные перчатки, на лицах респираторы. Один, повыше и посильнее, сунул пилом за пояс. Второй старательно обыскивал тело жреца. Затем выпрямился, хрустнул шеей, разминая спину. «Нету ни хрена». Первый махнул на него рукой. «По-любому должно быть, ищи лучше, и быстрее, в зале кто-то пасётся». «Да нет ничего, ни карт, ни цацок», — с раздражением повторил второй. «Чип на руке есть?» «Точно». Они склонились над телом снова, задрали жрецу рукава, стали осматривать его запястья. Один полез в набедренную сумку, вытащил сканер на батарейках. Зрелище казалось знакомым. Так крысы сбегались на падаль в тоннелях. Оставишь мертвеца на ночь, не успеешь похоронить, а наутро на нём уже с десяток пирует. Снуют по телу, трутся друг о дружку, жадно попискивают, дерутся за кусочки пожирнее. Энцо поднял распылитель, сделал два коротких выстрела. Два фонтанчика пыли взметнулись в воздух, и номера повалились друг на друга, навзничь. Каждому не хватало полголовы. Теперь в заряднике остался один выстрел. Не густо. Энцо перекатил убитого номера на спину, вытащил из-за его пояса пилум. Осмотрел, нажал кнопку диагностики и довольно хмыкнул, когда экран на рукояти выдал цифру 11. Пилум, конечно, бил не так сильно, как распылитель, но при удачном попадании из него можно уложить замертво. Стоило прихватить с собой. Лицо жреца было мирным, гладким. Энцо на своём веку повидал достаточно жмуриков, и мало кто не таращил остекленелые глаза и не вываливал язык. Этот лежал себе, типа спать прилёг. Кажись, сама Конкордия подогнала ему благодати. И снова у Энцо не было монетки, чтобы накрыть глаза. Что за невезуха? «Что там? Что?» — подбежал Гай, когда Энцо вернулся в зал. «Ничего», — отмахнулся тот. «Пошли отсюда». Раньше на порог нимфы его бы даже не пустили. В эту пафосную стекляшку ходили богатые патрицианки и туристы. Мышиного цвета здание походило на перевёрнутый стакан. Купол прозрачный, как стеклянное дно. Магазины расположены по кругу, а посреди, с первого до последнего этажа, гигантский цилиндр-аквариум, теперь разбитый и пустой. Раньше нимфа мигала рекламой и подсветкой, как телепанель, кричала музыкой и сотнями людских голосов. Теперь она выглядела мрачной и покинутой. Очень мрачной и очень покинутой, с дырами выбитых окон, кровью и налипшими волосами на полотне замершего траволатора. Энца даже не заходил бы туда, не шатайся по уровню пауки. В животе предательски заурчало. Сколько они уже не ели и не пили? 12 часов. День. Энца потерял счет времени. Язык прилип к небу, навалилась слабость. Он толкнул дверь, вошел первым, осмотрел холл через прицел пилума. Уходящие к куполу кольца этажей, в овальном пролете между которыми парила рекламная панель. Разбитые витрины, разбросанные по полу вещи и дохлые рыбина, которые страшно воняли. Мертвое тело у диспенсера с водой. Он даже не стал всматриваться. Меньше знаешь, крепче спишь. «Где здесь пожрать?» — спросил у подошедшего Гиппократа. «С 40-го по 50-е этажи», — ответила за него блондинистая девица-патрицианка и улыбнулась. Энце невольно вытаращился на ее зубы. Идеально ровные, белые. Очень неестественные. «Что, прям 10 этажей со жрачкой?» «Все 10, да». Радостно кивнула девица, будто сама эти этажи придумала и отгрохала. «На любой вкус». Энца задумчиво кивнул. «Неправильно это. Зачем целых 10 этажей, чтобы набить брюхо? Брюхо-то одно, ему немного надо». «Веди». Он развел руками. Девица припустила через холл, мимо неработающего подъемника, колонии из тонированного стекла, за которой оказалась пожарная лестница. А на 30-м девицу застрелили. Голова просто раскололась, плеснула кровью. Горячая заляпала спецовку, тело повалилось на Энца и дважды дернулось под новыми выстрелами. Еле удержав равновесие, Энца выстрелил в ответ. Ясен пень не попал. Полили с верхнего пролета, с 31-го этажа. Откуда точно Энце выяснил через несколько минут, уже из прикрытия. Лестница наверху была пуста, но он был уверен, стоит ему подняться, как его превратят в решето. Они ждали, что он так сделает. Они думали, что выбора у него нет. Улучив момент, Энце выскочил на этаж и пробежался до края балкона. Оттолкнулся от перил, зацепился за стропу рекламного плаката. Конструкция качнулась. Энце рывком подтянулся выше, обдирая ладони. Выше. Еще выше. Стрелок стоял близко. Спиной почти упирался в ограждение, держал выход с лестницы под прицелом. Энце качнулся сильнее, уцепился за перила. Уловив движение, парень обернулся, но слишком поздно. Энце ухватил его за шиворот и сбросил в пропасть между этажами. Даже рассмотреть толком не успел, только темные волосы и клетчатая рубашка, за ворот которой он ухватился. Второго он разглядеть смог, после того, как прожег ему грудь в трех местах. Молодой, легко и модно одетый, с усиленным позвоночником. Тот, затухая, мерцал сквозь рубашку голубоватым еще некоторое время после остановки сердца. Фыркнув, Энца качнул головой. «Зачем такой прибамбас, если даже стрелять и двигаться в бою толком не умеешь? Деньги на ветер. Ни номера на затылке, ни легионерского клейма на запястье, на шее знак Марса». Энца сорвал его вместе с цепочкой, проверил оружие. То было закодировано на отпечаток пальца. «Патрицианская сволочь. Малолетка, возомнивший себя воином». Энца сплюнул на оцепеневшее лицо, вытер губы рукавом. Взял в руки оружие, будь готов, что пришьют как собаку. «Еще, мля, есть желающие?» Проорал Энца в пролет между этажами. Крик эхом разнесся по этажам. Больше желающих не нашлось. Народ здесь прятался, это точно, но вылезать не торопился. Хорошо, что легионеров не было. Энца снова с досадой вспомнил о бункерах. Наверняка там сидели под защитой силовых полей, бронированных стен и маскировки. Он сбежал по ступеням на 30-й. Все молчали. Тряслись, смотрели украдкой на обезображенное тело. Энца не было их жалко. Да, вот так бывает в реальном мире. Пора привыкать. «Пошли!» — бросил грубовато. Бабы двинулись наверх, огибая лежащее тело убитой девчонки. Так кривило заляпанные кровью губы. Единственное, что осталось от лица. «Ей было больно?» — спросил Гай. Глаза его были сухими. Он строго смотрел на убитую, как будто злился на бабу, что та подвернулась под выстрел. Или, может, что не сумел помешать. Энца тоже это бесило. «Не думаю, малой», — ответил он и легко подтолкнул мальчишку к лестнице. «Давай, живей». Хотя куда им торопиться, он сам не знал. Бежать-то было некуда. Только сидеть в торговом центре и ждать, кто придет первым — пауки или патриции. Вышли они на 32-м, бабы устали топать. Двинулись вдоль магазинов, судя по указателям, к столовой. Манекены белели в глухой тьме магазинов, провожали их пустыми взглядами, и Энца каждый раз хотелось по ним пальнуть. Каждый раз мерещилось, что это живой человек. Тихо было, тише, чем в пустоши у 10-й курии. Мёртво. Дальше, за стеклянными стенами, раскинулось тряпичное море. Вешалки с тряпками заполняли этаж от стены до стены, высотой с Энца, а то и выше. Таблички у потолка указывали отделы. Женская одежда, мужская одежда, обувь, одежда для перелетов. Выход маячил на другом конце. Энца пошел впереди. Держать направление удавалось с трудом. Создатели магазина будто специально не делали прямых ходов. Идти приходилось кругами, мимо всего шматья, который они собрали. Здесь Энца было не по себе. Он прислушался. В отделе женской одежды что-то прошуршало и стихло. Но за шагами патрициев было не разобрать, где именно. Энца жестом велел остановиться. Точно, в глубине женского отдела что-то жужжало, стукало и шелестело. Ритмично, как сломанный аппарат. Энца прокрался вдоль ряда, держа палец на спусковой кнопке. Сунулся за угол, готовый стрелять. Но, разглядев источник звука, опустил оружие. На полу лежали тела консультанток с номерами на затылках. Обе смотрели на Энца под неестественным углом. Кто-то свернул им шеи, причем не вчера. Тела покрылись волдырями, под лицами натекла кровавая пена. В бок одной тыкался робот-уборщик, щекотал ее усиками щеток. Объезжал по дуге и снова утыкался, пытался замести ее в себя. Зашуршало, и из одежды вынырнули двое. Тощая белая баба и такой же мелкий мужик. «Что за...» Энца выдохнул, как на иголках от подкатившего адреналина. Патриции смотрели в дуло его пилума, не отрываясь, и медленно, как по команде, подняли руки. Тут же подоспел Гиппократ, тронул его запястье, и Энца послушался, опустил оружие. «Спокойно, мой друг, спокойно. Они не представляют опасности. Давно вы здесь?» — обратился Гиппократ к патрициям. Мужик скосил жучиные глазки на Энца, криво улыбнулся, хотя веселиться было не отчего. «Два дня, может, три. Нас было много, но все ушли с легионерами». «А мы остались», — встряла баба. Выпрямившись, она оказалась высокой, настоящая жердь с глазами. «Да, мы не пошли. Скоро все это закончится. Зачем куда-то уходить, правда?» Мужик развел руками. «Скоро же все закончится». Гиппократ расплылся в улыбке, прокурлыкал что-то вежливое в ответ. Энца уже их не слушал. Быстро оценил. Оружия у них не было, больше никого не было видно. Навредить вряд ли смогут. «Кто их убил?» Он кивнул на девушек-консультантов. «Не знаем», — сказал мужик. «Здесь были какие-то номера». «Да, номера», — кивнула баба. «Но мы спрятались». «Да, мы спрятались». Баба снова кивнула. «Вы не могли бы их убрать?» Поинтересовалась она, облизнув тонкие губы. Глаза у нее были, как у кликера, большие и стеклянные. «Кого?» — не понял Энца. «Их!» — она указала на тела длинным красным ногтем. «И куда я тебе их уберу?» «Вы же номер, вы должны знать такие вещи!» — возмутилась баба. «А вы легионер?» — перебил ее мужик. Теперь он смотрел настороженно. Гиппократ беспомощно заметался взглядом, замахал руками, подавая Энца сигналы. Но тот срать на них хотел. «А я похож?» Он уже был готов двинуть патрицию. А потом его бабе. Оба одинаково ему не нравились. «Но вы не имеете права носить оружие, если не являетесь легионером. Мы вынуждены вызвать настоящих легионеров». «Вызывай, чё?» Энца пожал плечами. «Пускай вызывает, а он посмотрит». Кивнув, мужик принялся судорожно жать на Сенса пластину на своем запястье. Она была чем-то испачкана, как и манжета рубашки. Что-то засохло. То ли дерьмо, то ли рвота. «Не работает. Как же так?» Пробормотал патриций и вновь скрылся в тряпье. Баба нырнула за ним, яростно зыркнув напоследок. Из-за платьев донеслось шушуканье, шаги пересекли зал, и парочка выскользнула из магазина. В отдалении переговаривались оставшиеся бабы, слышался тонкий голос Гая. В отдалении переговаривались оставшиеся бабы, слышался тонкий голос Гая.